А почему вы не рассказали мне об этом раньше? Потому что боялась. Вы могли бы подумать, что... Ну, вы могли бы подумать, что завещание действительно не закончено. А никто в комнату не заходил после того, как Нелли положила эти таблетки на блюдце. Никто. Мы отвезем вас в аэропорт, сообщил Мейсон. Я хочу, чтобы вы улетели первым же ближайшим рейсом в Гонолулу. Я хочу также, чтобы с борта самолета вы направили телеграмму окружному прокурору о том, что некоторые неотложные деловые обязательства, связанные с поручениями вашей покойной сестры, заставили вас спешно вылететь в Гонолулу, что вы будете поддерживать контакт с ним и что он может рассчитывать на ваше сотрудничество, но дела покойной Элизабет Бэйн настолько серьезны, что ваш адвокат посоветовал вам сразу же лично вылететь в Гонолулу. Ну, какие дела? Ну, у вашей сестры есть недвижимость в Гонолулу, не так ли? О, да, масса. Мы живем в одном из ее коттеджей. У нее их там целая сеть. Вам вовсе не обязательно рассказывать всем, какие у вас дела. О, боже мой. Ну, что я буду делать, когда доберусь туда? Туда вы не доберетесь. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что вас вызовут назад. Тогда зачем лететь? Потому что это самый элегантный способ убрать вас в тихое место. Вы не убегаете, поскольку вы от своего имени посылаете окружному прокурору телеграмму. Вы избираете удобный для вас вид транспортного передвижения под своей собственной фамилией. Я, как ваш адвокат, беру на себя ответственность, разрешая ваш выезд в Гонолулу. Ой, какая-то дикая чушь. Неужели я должна все это исполнять? Пожала плечами Виктория Брэкстон. Это, терпеливо разъяснил Мейсон, не чушь и не моя прихоть, а единственно благоразумный выход из создавшейся ситуации. Далее. Я предупреждаю вас. Не обсуждайте это дело ни с кем, ни при каких обстоятельствах, никогда, никому. Не упоминайте, что вы дали Элизабет эти таблетки. Понимаете? Ни при каких обстоятельствах. Не обсуждайте это с полицией или окружным прокурором, если меня нет рядом. Вы меня понимаете? Я все еще не вижу. Будете выполнять мои инструкции? Да. Все, как я сказал? Да. Ну, окей. Окей. Он обернулся к секретарше. Делла, отвезите теперь мисс Брэкстон в аэропорт. Глава 16. Сразу после обеда Пол Дрейк заглянул к Перри Мейсону. Тот и не старался скрыть своего беспокойства. «Пол, как там дела в Новом Орлеане?» Бэйн признался. «Ну, Перри, полиция на этот раз не мака рыба, ни капли информации. Хотя нет, одно сообщение они все же сделали». «Какое?» «Ну, у них есть ордер на твой арест». «По поводу чего?» «По поводу обвинения в бродяжничестве». «Так, что-нибудь еще?» «Ну, в смысле этого обвинения, да». «Нет, разве этого недостаточно?» «Ну, они не могут добиться моей выдачи по обвинению в бродяжничестве и прекрасно знают об этом». «Это просто месть за то, что я их обвел вокруг пальца. Они что, с ума сошли? Пусть они сходят с ума. Но ты ведь пришел сюда не только с этой новостью». И лейтенант Трэк что-то накопал. Накопал? Что же именно? Что-то сенсационное. Улика, что Натан Бэйн убил свою жену? Не думаю. Не думаю. Ответил Дрейк со значением. Эта улика, как говорят мои источники, свидетельствует как раз об обратном. что он не причастен к убийству. Элизабет Бэйн. Хотел бы я увидеть эту улику. Перри, могу только сообщить одну деталь. У них есть в этом деле действительно какая-то сногсшибательная улика, которую они так старательно держат в секрете, что никто не знает, что это такое. Что же это за улика? Ну, я не смог узнать. Связана ли она с кем-нибудь из близких родственников покойной или лиц, вхожих к ней в дома? Может быть, они установили, что это самоубийство? Все, что мне известно, это сверхсекретная улика. А шанса нет узнать о ней. Немножко хоть больше. Большое жюри как раз сегодня заседает, уточнил Дрейк. И они рассматривают в частности это дело. Примечание. Большое жюри – присяжные, решающие вопрос о подсудности данного дела. У меня есть один человечек, у него есть выход на большое жюри. Но, возможно, он раскопает для тебя что-нибудь побольше. Мне также известно, что бюро окружного прокурора в ярости, поскольку Виктория Брэкстон не является для допроса по некоторым обстоятельствам этого дела. Она в поездке, подчеркнуто бесстрастным тоном, уточнил Мейсон, но у нее деловые интересы в Гонолулу, и поэтому она была вынуждена выехать на Гавайи. Это ты так считаешь? С нескрываемой иронией отреагировал Дрейк. Ну, она разъяснила Мейсону во всем, что касается ее имущественных прав, действует по совету своего адвоката, каковым я как раз и являюсь. Ну, тогда все превосходно, только окружной прокурор почему-то так не считает, но ему придется переменить свое мнение. Так, что-нибудь еще, Пол? Наша полиция консультировалась по телефону с лейтенантом Трегом в Новом Орлеане. Этим утром они что-то нашли, что считают крайне важным. Его прервал резкий телефонный звонок. Дела Стрит взяла трубку, послушала и протянула ее Дрейку. «Пол, это вас?» «Хеллоу», — сказал Дрейк, взяв трубку. «Да-да, да-да. Окей, давай, давай его мне. А кто еще знает об этом?» «Спасибо. Ладно, будь здоров».